День отморозка. Смерти нет, Микки, потому что мы ангелы. Мэлори Нокс. Истинно сказано, ищите и обрящите, трудитесь и воздастся по вашим трудам. Военная кампания против Торина Окиншильда нашла горячий отклик в человеческих сердцах, а по осени в газете «Метро» даже появилась публикация, освещающая этот занятный случай. Автор этой статьи, подписавшийся псевдонимом Артанис Моргенштерн, выпустил этот материал в свет под шапкой «Грибные эльфы» или «Свежий воздух». Избранные части этого материала я вам сейчас процитирую. Возможно, что за прошедшие годы я немного подзабыл основной текст, но вся суть останется прежней. Августовская ночь. На поляне у костра сидят несколько ребят. Неожиданно из леса начинают лететь пули, пока пневматические. С этого слезливого пассажа начинается статья, а затем автор как бы разворачивает перед читателями проблему, не стесняясь при этом очевидной дезинформации. Среди питерских ролевиков существует группа «Грибные эльфы». Они объявили себя викингами и ездят на игры, опившись отвар из мухоморов. Автор заканчивает свое выступление своеобразной моралью. Как получилось, что 8 грибных сумели до такой степени запугать больше 1000 ролевиков? На предложенный читателю вопрос сам Артанис не дает никакого ответа, тщательно избегая любых объяснений. Поэтому остается загадкой, откуда взялись в Питере, на дворе осень 97-го, больше 1000 ролевиков и сколько из них явились к Артанису на референдум, заявить про степень запуганности. В своей публикации Артанис обращается с фактами весьма умело, передергивая, словно опытный анонист. Ссыклевый Торин и его воины-ниндзя превращаются под ударами пера Моргенштерна в больше, чем 1000 ролевиков, а имевшие место события намеренно раздуваются. Не знаю, на какую реакцию рассчитывал сам автор, но наши товарищи оказались этой публикацией премного довольны. Неудивительно, ведь про нас еще и ни разу не писали в газетах. За свой труд Артанис Моргенштерну достался специальное место в наших списках, и при личной встрече мы рассчитывали его как следует вознаградить. Очень жаль, но до сих пор нам не представилось подходящего случая. Это был не единственный ответ. По слухам, брат Торина Окиншильда после своего посещения фестиваля был госпитализирован с диагнозом нервный срыв. Маленько излечившись, он тут же бросился в милицию, жаловаться на грибных эльфов. Милицейскому чину, принимавшему у него заявление, Окиншильд-младший изложил ситуацию так. «Меня ограбили и избили. Что мне теперь делать?» «Пишите заявление», — отозвался дежурный милиционер. «Знаете, как писать?» «Нет», — признался недодачливый терпила. «Я раньше с этим не сталкивался. Помогите мне». «Хорошо», — согласился дежурный. «Я сейчас запишу все с ваших слов, а вы просто подпишите внизу. Готовы?» Тут дежурный вынул листок бумаги, нарисовал соответствующую шапку и приготовился писать. «В воскресенье утром 24 августа, — начал брат Торин свою обличительную речь, — я приехал в Канельярве на побережье озера Исток». «Исток», — повторил дежурный, закончив писать. «Что дальше?» «Там должен был проходить молодежный фестиваль», — продолжал диктовать брат Торин, а дежурный записал это и опять переспросил. «Так, фестиваль, что еще?» На этом месте брат Торин вдался в пространное и совершенно ненужное объяснение, что это был за фестиваль и кто именно должен был на него приехать. Дежурному пришлось сначала перевернуть первый листок, затем взять из стопки следующий, столько подробностей вывалил на него окиншильдовский брат. Но на этом дело не кончилось, и только к третьему листу дежурному удалось добраться до сути самой проблемы. «Ко мне подошли эльфы». Ториновский брат надиктовывал быстро, особенно не утруждая себя размышлениями, и дежурный поддался. «Подошли эльфы», — машинально озвучивая написанное, переспросил он, но тут же спохватился. «Что? Какие эльфы?» «Грибные», — серьезно ответил брат Торина. Тут дежурный отложил в сторону испорченный бланк и уставился на заявителя с выражением крайней неприязни. «Вы толкинист?» — подозрительно спросил он, в упор глядя на Ториновского брата. «Да», — без тени сомнений ответил тот, — «и являюсь членом Санкт-Петербургского толкиновского общества. Мы...» Но что именно «мы» брат Торина сообщить не успел, так как взбешенный дежурный поднялся со своего места и принялся на него орать. «Жалобы на эльфов милиция не рассматривает. Обратись с этим к профессору Толкину», — разорялся дежурный, игнорируя «жалко, я же не знал» Ториновского брата. «Кто за вас будет думать?» Перед тем, как за Ториновским братом захлопнулись двери от тела, дежурный еще раз напутствовал несостоявшуюся терпилу. «Вон отсюда, скотина, и чтоб глаза мои тебя здесь больше не видели». Другой смешной случай произошел в октябре этого года в Немидии, на нашем холме. Конец октября в 97-м выдался холодным и снежным, ударили самые настоящие морозы, но нас это не остановило. Мы стартовали вечером 24 числа, прихватив с собой 800 грибов, 5-литровую канистру спирта, полкружки дури и две упаковки лимонного швепса. Есть своя особенная прелесть в зимнем лесу. Белый покров укутал землю, тяжело осел на мерзлых ветвях, но между стволами все так же господствует угольно-черная мгла. Она становится лишь плотнее по мере того, как человеческий взгляд погружается в эту бездонную перспективу, а под ее пологом лопаются от стужи корявые стволы матерых елей. Иногда ветер приносит тяжелые тучи, словно огромные мешки со снежной крупой, и тогда весь мир исчезает в бешеном танце падающих с неба белесых хлопьев. Погода стояла на редкость морозная. Дело шло к минус 30, но пока что так было только под Питером. А в Москве как раз заканчивалось бабье лето. Светило солнце, и температура ниже плюс 15 не опускалась. Поэтому дурман, которого мы загодя пригласили посетить наш праздник, выехал из столицы, облаченный только в косуху, джинсы и высокие ботинки армейского образца. Добравшись до Питера на перекладных, дурман сразу же поспешил на Финляндский вокзал и к середине субботнего дня оказался в Заходском. Зимний лес показался ему совсем незнакомым, а Немедию дурман нашел, лишь напроплутав по сугробам несколько часов. Когда он принялся копошиться у входа в палатку, его было не узнать, до такой степени он замерз и окоченел. Ободрав с дурмана промерзшую одежду, мы завернули его во множество спальников и одеял, а для сугрева прописали ему кружку спирта и 60 грибов. Немного придя в себя, дурман сообщил нам, что приехал в Заходское не один. По дороге из Москвы он встретил попутчика, которого уговорил ехать с собой. Этот попутчик оказался совсем не приспособлен к суровым зимним условиям. Обутый только в легкие полуботинки, он быстро разочаровался в блужданиях по зимнему лесу. «Ёб твою мать!» – вещал нам из палатки, немного согревшийся, раскрасневший от выпитого спирта дурман. «Этот мудила лег под ель и сказал, что дальше идти не может. Сходите до него, а? Ведь замерзнет же насмерть человек». Снарядившись кто во что, кто в пуховики и зимние ботинки на меху, а кто в шинели да валенки, мы отправились на розыски, обратно по дурмановским следам. Сразу найти пропажу не удалось. Дурмановский попутчик не стал дожидаться под елью подмоги, его следы вели теперь в направлении военного полигона. Мы обнаружили его у поворота на Грачины, замерзшего сверх всякой меры человека в тонкой косухе, слаксах и кожаных туфлях. Не в силах больше идти, он сел под дерево и так сидел, с бледным лицом обхватив плечи трясущимися от холода руками. Доставив его на холм, мы применили к нему те же самые меры, что и к дурману, обернули одеялами, дали выпить кружку спирта и съесть 60 грибов. Костра по зимнему времени мы не делали. Обременительно, да и незачем, поэтому жили просто так, установив рядом три имевшихся в нашем распоряжении палатки. Навалив внутри груду теплых вещей, мы закапывались в одеяло и высовывались наружу только за тем, чтобы поссать и обменяться с соседями закуской. Но попутчик дурмана решил вмешаться в спокойное течение нашего быта. «Эй, чуханы!» – неожиданно обратился он к нам. «Харе, пиздец, спать мешайте!» Уже и это его заявление немало всех удивило, но дурманов попутчик на этом не успокоился, выпутался из-под одеяла и продолжал развивать свою мысль. Если говорить вкратце, то суть его манифестации сводилась вот к чему. «Я недавно откинулся с тюрьмы», — с выкоченными глазами вещал он, «и теперь здесь все будет так, как прикажу я. Освободите эту палатку, возле меня вам делать нехуй. Живо, чуханы, шевелитесь». Нам было хорошо видно, что дурманов попутчик перекинулся, его с головой выдавало побелевшее лицо и обессмыслившиеся глаза. Но он и так уже сказал дохуя лишнего, а когда принялся угрожать ножом, терпение у братьев истощилось. Строри выбил нож из него из руки, а затем мы выволокли дурманного попутчика из палатки, крепко опиздюлили и оттащили в густой ельник у подножия холма. Бросив охуевшего сидельца под дерево, мы вернулись к себе в палатку и сразу же забыли о нем. Темнота упала на мир, растворяя в себе все дневные образы, и мы тоже полностью растворились в этой темноте. Я свернулся калачиком под грудой тряпок и одеял, где меня хранили от лютого холода этанол и волшебные грибы. Угревшись в этом логове, я слушал вой зимнего ветра, скрип обледенелых ветвей и приглушенное дыхание братьев. Слушал, пока не уснул. С утра меня разбудили стук топора и приглушенные голоса. «Завтракать пора», — я узнал выговор Алены. «Вставайте, уже третий час». Раздвинув обледенелую ткань у входа в палатку, я принялся наблюдать, как играют, отражаясь в снегу, солнечные лучи. Тучи разошлись, небо поражало взгляд яркой, насыщенной синевой, словно боги разлили по небосводу концентрированный колер. Выбравшись наружу, я поспешил к костру, который Крейзи развел в глубокой яме, вытоптанной в снегу. Половина наших уже проснулась и сгрудилась вокруг ямы. «Утро доброе, брат», — поприветствовал меня Крейзи, когда я присел у огня и протянул к пламени задубевшие за ночь пальцы. «Как спалось?» «Отменно!» — кивнул я. «Спасибо, брат!» Тут из палатки вылез дурман. Глядя на него, Кузьмич слегка наморщил лоб, будто что-то припоминая, а затем спросил. «Мне кажется, или с нами вчера еще кто-то был? Ну, тот, который с ножом угрожал?» «Ха!» — воскликнул Строри. «Совсем про него забыл. Пойдемте скорее поглядим на человека-подснежника». «Да он, наверное, еще с вечера на станцию ушел», — предположил я. «Не лежал же он всю ночь в снегу». «А почему нет?» — возразил Маклауд. «Если его не побеспокоить, он и до весны в снегу пролежит». «А ну», — предложил Кузьмич, — «айда на него смотреть». Спустившись с холма, мы тут же обнаружили ночную пропажу. Подтянув колени к груди, Дурманов-попутчик лежал под елью совершенно неподвижно с мертвенно-белым лицом. «Смотрите», — показал пальцем Кузьмич, — «что это у него на губах?» Присмотревшись, мы заметили, губы у нашего нового друга растрескались и почернели, а выступившая слюна смерзлась коркой блестящей ледяной пены. «Охуеть!» — прокомментировал Строри. «Ему пиздец. Надо его труп куда-нибудь спрятать». «Зачем?» — удивился я. «Пускай здесь лежит». «Лучше сейчас, чем по весне», — поддержал Костяна Маклауд, пока этот пидор не протух. «Погодите вы», — вмешался Кузьмич. «А вдруг он еще живой?» «Тем хуже для него», — заметил Маклауд. «Оттащим его подальше и дело с концом». «Не согласен», — возмутился Кузьмич. «Лучше будет, если мы его спасем. Не придется тогда по весне возиться с его гнилыми костями. А ну, помогай». Подхватив дурманного попутчика под ноги и плечи, мы сноровисто затащили его на холм. Тащить пришлось как есть, скрюченного, до такой степени он закоченел. «Прямо в костер его кладите», — авторитетно заявил Кузьмич. «Небось, живо отогреется». Так мы и поступили. Бросив скорчившегося дурманного попутчика на угли, мы с интересом принялись ждать, чего будет. С минуту все было тихо, лишь потрескивал, морщась от страшного жара, кожаная косуха. Затем от костра ощутимо потянуло паленым, а следом за этим послышался низкий протяжный стон. Этот дурманов попутчик отогрелся и начал приходить в себя. И пробуждение ему нихуя не понравилось. «А-а-а!» — завыл он, силясь перевернуться и выкатиться из огня. «О-о-о!» «Согрелся!» — удовлетворенно отметил Кузьмич. «Спасли!» Сбросив спасенного с углей, мы принялись собираться в обратный путь. Дурманов попутчик идти не хотел, жаловался на обмороженные ноги и умолял, чтобы его оставили в покое. «Не могу я идти», — выл он. «Ног не чувствую. Бросьте меня». «Бросим, не сомневайся», — успокаивал его я. «До станции доведем и бросим. А ну, пиздуй, живей». Обратная дорога получилась сложной. Допивали оставшийся спирт. Все бы ничего, но подвел эффект перепада температур. На 30-градусном морозе ты даже самому себе кажешься трезвым, но все меняется, как только входишь в жарко натопленный вагон. Это действует наподобие удара кувалдой, после которого ты только можешь валяться, словно мешок на полу в тамбуре, сипеть, блевать и дергать за ноги остальных пассажиров. Мы с Крейзи и Строри вышли на Удельный. Остальные товарищи поехали дальше, в сторону Финляндского вокзала. Там Дурманов-попутчик был задержан милицейским патрулем, так как не мог больше передвигаться самостоятельно, а желающих помочь ему не нашлось. Из отдела дурманного попутчика направили прямо в больницу, где ему тут же ампутировали все пальцы на обеих ногах. Выбравшись из метро на Парке Победы, я распрощался с Крейзи, купил на оставшиеся гроши бутылку пива и засобирался в сторону дома. Да не тут-то было. У меня закончилось курево, поэтому я принялся бродить по району в поисках того, кто угостил бы меня сигаретой. На улице Бассейной, возле выхода из парка, есть автобусная остановка. Туда-то я и направился. Заглянув под металлический козырек, заметил незнакомого мне молодого человека в вязаной шапке с цветными помпонами. Иногда такие шапки носили рейверы или рэпера. Этот головной убор вызвал мое крайнее неодобрение, так что между мной и его обладателем состоялась вот какая беседа. «Слышь, мудила вафельная», — заплетающимся языком вывел я, — «что это за петушиные гривы у тебя на голове? Живо сними себе это говно и дай мне сигарету». Незнакомца мои слова здорово возмутили. Он даже принялся подниматься со своего места, но к такому повороту событий я был готов. Шагнув вперед, я с силой ударил человека в шапке пивной бутылкой по голове. Разлетелись по сторонам стекла, хлынула кровь, а мой оппонент упал и больше не поднимался. Такой удар простой пивной бутылкой – огромная редкость. Нечасто удается свалить человека за один раз. Я ощутил сильную гордость и испытал душевный подъем, из-за чего забрался на скамейку, где только что сидел незнакомец, поднял руки и принялся во все горло орать. Только тогда я сумел разглядеть троих товарищей хозяина шапки, прячущихся на той же остановке. И они совсем не дали мне времени на обдумывание ситуации. Ближайший из них, высокий парень в зимней спортивной куртке, подскочил к скамейке и сходу заехал мне в переносицу. Этим ударом он сломал мне нос, а затем я сам себе добавил, когда попытался ударить в ответ, упал со скамейки и сломал правую руку. Некоторое время меня били ногами, но недолго, неподалеку случилась милицейская машина. Тогда меня прекратили бить, поставили на ноги, и мы побежали. Нога в ногу с моими недавними оппонентами мы пересекли парк, а потом наши пути разошлись. Они побежали в сторону телефонной станции, а вот куда побежал я, про это не помню. Я пришел в себя на пустыре за СКК имени Ленина, когда пил спирт из пластиковой бутыли, сидя по пояс в ледяной воде. Здесь под землей проходят трубы центрального отопления, поэтому лужи не замерзают даже самой лютой зимой. Сил моих хватило лишь на то, чтобы выбраться из воды, словно зомби, ковылять по району, бессмысленно пошатываясь и кровоточа. Около полвторого ночи я принялся колотить в двери крыжей, но она меня прогнала, лишь только завидев мою пьяную рожу. Рука у меня за это время раздулась и почернела, но все равно поездкой в целом я остался очень доволен. Ведь это не у меня врачи ампутировали все пальцы на ногах, так что жаловаться было не на что. Нет слов, хорошо отметили конец полевого сезона. Начался ноябрь, а вместе с ним установились такие свирепые морозы, что и носа на улицу не высунешь. Мы коротали время на квартире у Строри, неподалеку от ЦПКО, развлекая себя водкой и кинофильмами. Среди них нам попались недавно вышедшие в свет Natural Born Killers мистера Стоуна, оставившие в наших сердцах глубокие кровоточащие рубцы. Как-то раз поутру Строри, очарованного темным гением Стоуна и Тарантино, неожиданно осенило. Некоторое время он сидел, будто бы к чему-то прислушиваясь, а потом принялся напевать, покачивая головой и выбивая такт костяшками пальцев. Через несколько минут он схватил гитару и запел, а получилось у него вот что. «Я отморозился на кухне во время еды. Я живо выскочил во двор, дал кому-то пизды. Предел моих желаний — дать кому-нибудь по роже. Я совершенно безнадежен, абсолютно отморожен. Я отморозок. Мне не нравятся все эти говнюки и мудаки, что называют себя в обществе словом «ролевики». Я их пижу сапогами, пускаю с камнем по дну. Я веду с этими козлами затяжную войну. Все говорят, что я ублюдок, наши мнения схожи. Я совершенно безнадежен, абсолютно отморожен. Я отморозок. Я никого не стесняюсь, ничего не боюсь. Я нахожу, не уподоблюсь и над ними глумлюсь. Я заливаю их газом, я их пижу до крови. Между мной и мастерами нет особой любви. Все говорят, что я подонок, наши мнения схожи. Я совершенно безнадежен, абсолютно отморожен. Я отморозок. Песня понравилась, став для нашего коллектива немеркнущим хитом, своеобразным военным гимном. 14 ноября на квартире у Алены Маклауд мы ритуально обрили свои головы в честь подвигов Микки Нокса, учредив таким образом новый профессиональный праздник – День отморозка. Побрились все, только Крейзи отказался, заявив, что ему это не нужно, так как противоречит его жизненной позиции и видению мира. После этого некоторые люди заподозрили, будто бы мы всей бандой подались скинхеды, но, видит Бог, у нас и в мыслях этого не было. Лысые затылки пригодились нам на другом фронте. Как всегда, дней за 20 перед Новым годом в комитете по лесу Ленинградской области объявили предновогодний аврал, расширенный курс инспекторской переподготовки. По идее, мы должны были обелечиваться удостоверениями вместе с людьми от Гринхип, да вот беда. За время прошлогодней кампании у нас сложились к этим пидорам предвзятые отношения. Руководство Гринхип со своей стороны не могло простить нам глумливого и до крайности неуважительного отношения, на корню подрывающего их авторитет. Поэтому они решили избавиться от нас, как от пассажиров невежливых и неудобных. Не решаясь прямо нам отказать, Тони Лузберг, назначенным ответственным за наш слив, решил прибегнуть к методу подставы и провокации. Продумав все как следует, Лузберг подкараулил нас в день начала инспекторских курсов на лестничной площадке перед входом в помещение комитета по лесу и заявил: «Не хотелось говорить вам об этом, но правила изменились. Мы не можем больше позволить дежурить вашим оперативникам, вы с работой совсем не справляетесь. Мы вынуждены назначить старшего в вашу группу, Алимова Юру. Он будет вами руководить и координировать вашу работу, а вы должны будете ему подчиняться». Тут надо заметить, что нашу реакцию Тони вычислил верно. Его слова вызвали у товарищей целую бурю справедливого негодования. «Алимов — это тайбо, что ли?» — возмутились мы. «Вы совсем уже охуели? Он же не уподоблюсь». «Ничего страшного», — заявил Лузберг. «Или берете старшим тайбо, или проваливайте ко всем чертям. Решайте быстрее». Мы переглянулись, больно уж неудобная складывалась ситуация. «Нам надо подумать», — ответил наконец Крейзи. «Недолго, до конца сегодняшних курсов. И тогда мы дадим тебе наш ответ». «Ладно», — заявил Лузберг, несколько удивленный нашей покладистостью. «Думайте до вечера, но только не дольше». С этими словами он отошел, оставив нас курить у окна, размышляя над его словами. «Это что же?» – заявил Строри, как только Лузберг скрылся из глаз. «Они хотят, чтобы Тайбо нами правил?» «Навряд ли», – рассмеялся Кузьмич. «Тайбо, небось, про это еще и не знает». «А что это значит?» «Что нас хотят слить», – вздохнул Крейзи. «Жду, что мы отпиздим Тайбо или еще что-нибудь подобного». «Ну а мы что?» – спросил я. «Отпиздим», – заявил Маклауд. «Жалко упускать такую возможность». «Подождите», – начал был Крейзи, но Строри тут же его перебил. «Согласен», – кивнул он. «Скорее пойдемте в зал». В просторном помещении собралось уже немало народу, сидели на поставленных друг за другом стульях и на скамейках вдоль стен. Вел заседание товарищ Батов по прозвищу Туранчокс в своей неподражаемой до полусмерти изматывающей манере. Видно было, что он еще в молодости продал душу дьяволу, покровителю чиновников и номенклатуры, и получил в обмен на это демонический дар. Трехминутная беседа с ним выматывала больше, чем двухчасовая пробежка. Создавалось впечатление, что старик пьет из слушателей жизнь пристальным взглядом своих выпученных глаз. Пока он говорил, мы сидели неподвижно, не решаясь на то, зачем пришли. Ну вот, словно дурной сон минул целый час, и Туранчок смилостивился над нами. Он достал из кармана пачку примы, объявил 20-минутный перерыв и вышел из зала. Когда за батом захлопнулась дверь, по команде пронесся общий вздох облегчения, а нависшая была тишина сменилась разнузданной болтовней. Собравшийся народ принялся расхаживать по помещению, кучковаться. Атмосфера разрядилась. Но тут посреди зала истошно закричала Алена Маклауд. «Сережа, Тайбо меня лапает! Да что же это такое?» Все взоры обратились к центру комнаты, где подпрыгивал и крутилась волчком взбешенная Алена. Перед ней, пунцовый от смущения, стоял Тайбо и нелепо шевелил толстенькими губами в тщетной попытке хоть что-нибудь возразить. «Я не лапал», — жалко бормотал он. «Я здесь ни при чем. Но договорить ему ясный красный не дали». «Пидор!» — закричал Маклауд так, что мне показалось, заводская сирена завыла в помещении. «Ты что творишь?» «Это не я», — завизжал Тайбо, понимая уже, что сейчас будет. «А кто?» — продолжал наседать на него Маклауд, при этом стремительно пересекая комнату. «Хочешь сказать, что моя жена сама себя лапала? А ну-ка пойдем выйдем с тобой в подворотню». Я попытался было оправдаться Тайбо, но было поздно. Маклауд схватил его за шиворот и потащил к выходу из помещения. «Я сам пойду», — закричал Тайбо, весьма чуткий на людях к вопросам собственного достоинства. «Сам». Пока все это творилось, мы тихонечко наблюдали за Лузбергом. Он сидел с весьма довольным лицом, ничуть не печалясь о судьбе Юры Алимова. Еще бы. По лицу Тони нетрудно было прочесть его мысли. Повелись. Сейчас дадут Тайбо пизды, и появится отличный повод слить их из природоохраны. Получилось. Смакуя свою победу, Лузберг еще не знал, что в комитетском туалете уже лежит один такой повод в лице инспектора Гринхип Разуваева по прозвищу «Злая голова». Мы повстречали его на лестнице за минуту перед тем, как отправились слушать лекцию Туранчокса. Но ради Ники мы решили таки задержаться. Ровно настолько, сколько потребовалось Маклауду на то, чтобы затащить злую голову в мужской туалет, запихать головы в унитаз и оглушить сильным ударом деревянного стульчика. После этого Маклауд спустил воду, вымыл руки и отправился вместе со всеми слушать положенное на сегодня Туранчоксовское назидалово. Так что зря Тони пошел на такие жертвы. Повод у него уже был, причем отличный повод. Через несколько дней чиновники комитета приняли от руководства Гринхип следующую бумагу. Мы приведем ее здесь выборочно, только самые интересные места. Разъяснение по поводу бывших инспекторов и дружинников, список фамилий, замеченных в воровстве со склада незаконно добытой лесопродукции с целью получения средств на употребление алкоголя и наркотических средств. Данные лица не соответствуют моральному облику общественного лесного инспектора, что выражается в систематическом совершении последними хулиганских действий и применении насилия к другим членам природоохранного патруля. Такие действия были совершены 15.12.1997 в отношении действительных инспекторов и дружинников членов Гринхип. Во время инспекторских курсов в здании комитета по лесу были зверски избиты инспектор Разуваев и дружинник Алимов, первый в помещении туалета, второй на улице неподалеку от входа в комитет. В связи с приведенными фактами руководство Гринхип не может рекомендовать указанных выше лиц для участия в будущих кампаниях комитета. Просим снять виновных по приведенному списку с участием в ЕК-97 и обязать их сдать имеющиеся у них на руках природоохранное удостоверение. С уважением, Гущин и Лузберг. В четверг, 18 декабря, за 4 дня до начала старта кампании, нас вызвали к одному из чиновников комитета. Это был полковник, который объявил нам, что мы обязаны сдать выданные нам при посредничестве Гущина и Лузберга 12 удостоверений старого образца. Нам объяснили, что руководство дружины Гринхип отозвало рекомендацию, строго необходимую для прохождения инспекторских курсов. Фактически это означало, нас только что вышвырнули из зеленого движения. «Что приуныли?» – спросил нас полковник, с улыбкой глядя на наши мрачные лица. «Я так понимаю, мужеложцы сами вас спровоцировали? Что же мне теперь с вами делать?» Сказано это было таким будничным тоном, что мы поначалу даже ничего не поняли. Но через несколько секунд до нас начал доходить смысл услышанного. «Так вы, – тихо спросил Крейзи, – вы тоже знали, что они педики?» «Как не знать?» – ответил полковник. «Охрану природы в зелено-голубых тонах читали? Я этих гомиков терпеть не могу, они мне вот уже где». На этом месте полковник очень выразительно провел ладонью по горлу. «Был случай», — спокойно продолжал он, — «вывели они меня, и я разбил Гущину нос. Так он на меня тут же заявление подал». «И как?» — поинтересовался Крейзи. «Что из этого вышло?» «Ничего, отписался», — махнул рукой полковник. Дескать, решил посмотреть на часы, согнул руку к лицу, а браслет часов зацепился за его паскудную рожу. Но, сами понимаете, этот случай не добавил тепла в наши отношения. А раз уж я сам совершил подобное, то и вас подавно ни в чем не виню. Работать хотите?» «Еще бы», — отозвались мы, — «ясное дело хотим». «А можете?» — строго спросил полковник. «Сколько у вас народу, какой возьмете охват?» Тут слово взял Крейзи. Из кармана своей индийской куртки он вынул затасканный блокнот, раскрыл его и начал прикидывать. Всего народу будет около 100 человек. Нам понадобится 50 удостоверений направлений на московский, балтийский и варшавский вокзалы. Остается гринхиповский Финбан и витебский вотчина Жука, подытожил полковник. Широко же вы размахнулись. Не так уж и широко, вмешался я. На финляндский вокзал тоже выпишите направление? Зачем? Удивился полковник. Там же эти. Именно за этим, отозвался я. За нами должок. Эх, рассмеялся полковник. А людей на 4 вокзала у вас хватит? У нас не хватит, отозвался Крейзи. Но нам помогут друзья. «Договорились», — ответил полковник. «Получите удостоверение нового образца и расширенные путевые листы с новыми полномочиями. Готовьте фотографии и за работу». В смятенных чувствах, еще не до конца уверовав в собственное счастье, мы гурьбой вывалились из кабинета. «Уф», — выдохнул Крейзи. «Повезло. Попался нормальный мужик, за ним не пропадем. Подлинный благодетель». С той поры в беседах с друг другом мы стали именовать этого полковника не иначе, чем наш благодетель. Так и говорили. Опять у нас говно вышло. Ступай, Крейзи, отмазывай нас перед благодетелем.